Глава 8. Джет. Тусклая лампочка выхватывала жалкий клочок заваленный хламом комнаты. У зашторенного окна стоял продавленный диван, весь в жирных пятнах пролитой на него еды. Старая плотная ткань, некогда бывшая бархатными занавесками, непонятный кич для закоренелого холостяка, висела неровно. Пара колец была оторвана, края обтрепались. Днем через эти прорехи могли бы проникать солнечные лучи, если бы окно не выходило прямо в стену высокого кирпичного старого здания, казавшегося совсем разрушенным. Да и этот дом, и эта комната оставляли впечатление давно забытого прошлого. Трудно было поверить, что здесь еще мог кто-то жить. Джет Парсонс не спал. Последнее время ему хватало провалиться в сон на несколько минут, сидя прямо в инвалидном кресле. Не было рядом никого, кто мог бы ему помочь перебраться на постель, а потом обратно. А уезжать в городскую богадельню для таких одиноких инвалидов, как он, не хотелось. Хватит. И так полжизни провел в белых стенах. Он сидел спиной к окну и смотрел на желтый круг света, словно отбрасываемый софитами. Прямо в центре него стоял стол, заваленный газетами и журналами, какими-то старыми книгами, фотографиями. Много часов он проводил, скрючившись над очередным потрепанным от времени изданием, всматриваясь в потускневшие буквы. Это была история его семьи. Дед – серийный маньяк-убийца, пойманный уже на старости лет и умерший прямо в зале судя, оставив за собой жирный след в истории, отличившись особой жестокостью к своим жертвам. Его жена, бабка Джета, ни о чем не догадывалась до того момента, пока за ним, наконец, не пришли люди в полицейской форме. Да и тогда она до конца не верила в это и не поверила бы никогда, если бы он сам не признался. Она не вынесла этого, и газетные статьи захлестнула новая агония. Жена серийного убийцы убила своих детей и застрелилась сама. Так в один день умерли два самых дорогих ему человека – бабка и мать. И вместе с ними брат матери, которого он никогда не знал. Сам Джет остался жив только потому, что уже второй год не видел родителей. Его отправили в клинику для душевнобольных детей из-за склонности к преследованию. Так было записано в медицинской карте. А ведь ничего такого он не делал. Но все равно и в тот день, когда его забрали люди в белых халатах, газеты надрывались. Малолетний преступник. Куда смотрит школа? Почему бездействуют родители? Позже он снова попадет на первые полосы, но сначала пройдет несколько долгих лет заточения. Когда мальчику было 10, в соседнем с ним доме поселилась семейная пара с двумя детьми. Девочка лет 7 и парень, совсем уже взрослый и заканчивающий школу, чтобы навсегда убраться из родительского дома в пропитанные запахом немых тел и травки стены общежития. Их семьи не общались. Не ходили друг к другу с яблочными пирогами и запеканками из макарон, не одалживали пару яиц для теста и не звонили друг другу, если на порог случайно попадала соседская почта. Никто не мог понять, ни врачи, ни сам маленький Джет Парсонс, что привлекло его в этой неприметной, казалось бы, девочке, соседской дочке. Это была низенькая и очень худая малышка, казавшаяся гораздо младше своих лет. Жидкие светлые волосы доходили до плеч и едва прикрывали совсем белый череп. Глаза большие, зеленые, чаще всего были широко раскрыты, а взгляд застывал на чем-то, видимом только ей одной. Казалось, она смотрела сквозь тебя, видела совсем другие миры. Узкие губы, кривые, еще не познавшие прелесть брикетов зубы и оттопыренные уши довершали несовершенный образ. Ее звали Лия. Она говорила тихим голосом, медленно ходила короткими шажками и вообще вся была какой-то кукольной. Так и хотелось посадить беглянку на полку с игрушками, затянув кружевное платье вместо залюбленного до дыр на коленках джинсового комбинезона. Свои 7 она еще не ходила в школу. Поговаривали, что девочка отстает в развитии и вряд ли когда-нибудь сможет стать нормальным, социально адаптированным ребенком, не прячущим взгляд каждый раз, когда кто-то проходит мимо. Пару раз Джет пытался с ней заговорить. Простые детские фразы вроде «как дела?» или «пошли поиграем?», но она только замирала на месте и отводила взгляд, пугливо блуждающий по сторонам. Может быть, какая-то загадка, а может, тот случай, когда мальчик помог ей отделаться от взрослых мальчишек, решивших поиздеваться над странным существом, но что-то тянуло его к ней. И чем старше они становились, тем больше и больше росла его привязанность. Он не собирался причинять ей вред. Ему было достаточно просто наблюдать за ней, как наблюдают за рыбками в аквариуме. Но родители девочки решили, что это ненормально, и заявили о преследовании. Состава преступления не было, и мальчика просто забрали в клинику, чтобы проверить психическое здоровье. Там, вдали от своего предмета обожания, он попытался покончить жизнь самоубийством, чуть не спрыгнув с 5-го этажа больницы. Как он туда забрался, как отогнул металлическую сетку, осталось непонятным никому. Но с тех пор за ним начали приглядывать и стараться сделать все, чтобы вернуть его в социум нормальным членом общества. А это значит, глушили сознание и реакции таблетками, вводя в заторможенное состояние. 15 лет он узнал, что родился не таким, как остальные. Раньше склонность к преследованию была просто словами. Но чем старше он становился, тем сильнее ощущал в себе эту тянущую боль где-то в районе живота, мешающую ему отпустить человека, к которому он привязывался сильнее, чем было можно и нужно. И проще было не жить, чем навсегда отказаться от возможности быть рядом со своей случайной и часто ничего не подозревающей жертвой. Подъехав к столу, Джет в тысячный раз начал перекладывать с места на место газетные вырезки. Пальцы дрожали, губы беззвучно шевелились, правое плечо дергалось, словно тело пронизывал нервный тик. Эти клочки бумажки были еще одной его привязанностью, спасавшей в те дни, когда становилось совсем худо, когда его новая жертва преследования вдруг перестала появляться в его заваленной хламом квартире.